Глава 11. Алена. Даже не помню, как заснула. Наверное, в машине укачала. Потом я словно парила в воздухе, или мне это снилось, не могу понять. Но я слышала шуршание шин, затем шаги, ощущала тепло. В первую секунду после пробуждения охватил страх. Почувствовала под руками гладкую ткань, открыла глаза, сфокусировала взгляд на первом попавшемся предмете. Это был стеклянный журнальный столик. На нем стоял букет розовых цветов из мелких бутонов. Их аромат витал в воздухе. Я точно была не в больнице. Да, то, что было вчера и позавчера, и 10 дней назад, я хорошо помню. И я помню, как этот странный мужчина, которого все звали Игнатом, к нему все так обращались, хотя зовут его Александр, вынес меня из палаты и, не объяснив ничего, увез неизвестно куда. Лишь сказал, что он знает, как будет лучше для всех, в том числе и для меня. В голосе были приказные нотки, вместе с ними — превосходство и власть. Это было так отчетливо. Мужчина не скрывал ничего и не играл со мной, и меня это не раздражало. Мне это нравилось. Его тон и манера поведения мне были знакомы. Более того, я точно знала, что его костюм сшит в английском стиле, еще некоторые детали — все это не давало покоя. Но, тем не менее, от усталости я уснула и спала всю ночь в незнакомом месте, и мне ничего не снилось. Перевернулась на спину, прислушиваясь к своим ощущениям, теперь разглядывая замысловатую люстру под высоким потолком. Хрусталь. Да, это он. Почти прозрачные лепестки и стебли переплетались между собой, а глубоко в бутонах находились лампочки. Игнат. «Игнат, Игнат, кто же ты такой?» Во рту сухо. Медленно села, оглядываясь по сторонам. На мне была больничная пижама. Пригладила руками растрепанные волосы, начала рассматривать комнату. Это спальня. Дизайн в приглушенных тонах. На окнах тяжелые портьеры и легкая вуаль. Насыщенного темно-зеленого цвета, как бутылочное стекло, ковер на полу. И картина с какими-то абстрактными фигурами на стене в тон ковру. Зеленый, песочный и молочный. Мне нравилось это сочетание. В огромном зеркале встроенного шкафа отразилась сидящая на кровати девушка. Это была я. Прижала пальцы к губам, широко раскрыла глаза от удивления, поражаясь тому, насколько я страшная, замученная и лохматая. Ужас. Это был ужасный ужас. Надо было срочно привести себя в порядок. Я не могла выглядеть как попало, даже после 10-дневного пребывания в больнице, после перенесенной травмы, перед таким мужчиной, как Игнат. Это сработало чисто на подсознании, на инстинктах, желание выглядеть хорошо. Я всегда выглядела хорошо, где бы ни была, это я точно знала. Мне надо умыться, принять душ, переодеться и хоть как-то выглядеть девушкой, а не чучелом. Потрогала затылок. Волосы в том месте, куда пришелся удар, слиплись и покрылись коркой. Медленно поднялась, стараясь не делать резких движений, понимая, что голова может закружиться. На тумбочке лежал пакет из аптеки и несколько листков, исписанных мелким почерком. Наверное, это мои лекарства. Надо будет потом почитать и принять, что там нужно принимать, чтобы прийти быстрее в норму. Зайдя в ванную, тоже огляделась по сторонам. Светлый кафель, белые полотенца. Скорее всего, эта комната — одна из гостевых спален в огромном доме. Полотенца, халат, тапочки. Игнат — мужчина не бедный, гостевая спальня широкая. Сбросила с себя больничную одежду, включила душ. Встала под теплый поток воды, зажмурилась от удовольствия. Как же мало в определенный момент человеку нужно для счастья. На полках нашла несколько тюбиков. Шампунь, гель для душа, бальзам для волос, мыло. Все это пригодилось, и я не торопилась выходить. В животе заурчало от голода. Я обернулась полотенцем, ладони протерла запотевшее зеркало, посмотрела на себя. Да, так немного лучше, но все равно я не та, что была раньше. Алена. Меня зовут Алена. Повторила это вслух, улыбнулась через силу, коснулась припухших губ. Знать бы еще твою фамилию, Алена. А лучше сразу адрес и номер телефона того, кто бы мог тебя забрать домой. Кожа бледная, под глазами синяки. Если бы была косметика, можно было бы нанести легкий макияж. А если найти фен, то можно высушить и уложить прилично волосы. Поняла, что в прошлой жизни я любила это делать. Мне нравилось быть привлекательной, и я была далеко не простушка. А еще, наверное, вредная и капризная, как все блондинки. Сейчас я точно не могу сказать, какая я. Надев тапочки и переодевшись в халат, который был мне на несколько размеров больше, медленно вышла из комнаты. Коридор, темный пол, светлые стены. Несколько дверей. Тишина. Скорее всего, кухня на первом этаже. Там можно найти что-то из еды. Спустилась по лестнице, прислушиваясь. Из глубины дома доносились мужские голоса. Не хотела выдавать свое присутствие раньше времени. Ступая на носочках, кралась в ту сторону. «Не понимаю, зачем ты привез ее в свой дом? Пусть бы лежала в больничке, там уход. Но волнуешься ты так за нее. Охрану поставь!» «Марат, тебе какое было дано задание? Давать мне советы или успокоить не в меру активную докторшу?» Голос Игната прозвучал громко, отдаваясь эхом по дому. Я даже вздрогнула, прижалась плечом к стене. «С докторшей все под контролем. Лекарства куплены, она расписала, как их принимать. И на этом спасибо». «Игнат, я все равно не понимаю, зачем она тебе и зачем было вести ее в свой дом. Думаешь, она в чем-то замешана?» «Не знаю, но пусть лучше будет под присмотром и на глазах. И можешь уже выходить, нечего прятаться». Это было адресовано мне. Я поморщилась, пригладила еще влажные волосы, прикусила губу, вышла из своего укрытия. Мужчины сидели за столом, на котором был накрыт завтрак. Пахло кофе, выпечкой. Я сглотнула, понимая, что жутко голодна. «Доброе утро, Алёнушка». «Можно просто Алёна». «Доброе утро, мужчины. Нас не представили». Это я обратилась к другу Игната. «Разрешите представить вам Алёна, Марата Каримовича, моего помощника». «Марат Каримович, это Алёнушка. Можно сказать, я нашел ее в лесу, отбил у серых волков. Вот, приютил». «Очень смешно. Так вы благородный принц? Хотя нет, на принца вы не тянете. Александр, по возрасту не подходите. Или лучше Игнат?» Тон, которым мужчина говорил, мне не понравился. В нем было столько снисходительности, что я не могла не ответить, добавив язвительности в свой голос. И откуда только это взялось у меня? Марат Каримович крякнул в кулак, сдерживая улыбку. Поерзал на стуле. Он мне нравился, хоть и выглядел грозно в черной рубашке с короткой стрижкой и шрамом на подбородке. А вот Игнат не оценил шутку. Да я на это и не рассчитывала. Мужчина, взяв чашку, отпил из нее, не сводя с меня своих пронзительных глаз. «Да что же вы девочку держите на ногах? Давай, милая, садись за стол. Кушать будем. В какой-то век этот дом заполнился людьми. Иди, не бойся. Сейчас кашу принесу с курагой и с изюмом. Ты любишь кашу?» К появлению женщины в белом фартуке на черном платье и собранными косынкой волосами я была не готова. Полная, улыбчивая. Она заполнила собой все пространство, начала много говорить про кашу и курагу, про оладушки и блинчики. «Я Алевтина Даниловна, экономка, так сказать. А ты?» «Алёнушка она. Ты, Даниловна, сильно не корми ее, а то заворот кишок может быть. Худая слишком, точно ничего не ест. Худеет, наверное». Это была ответочка на мое замечание о возрасте хозяина дома. «Ну ничего, я еще отыграюсь. А сейчас есть хотелось ужасно, а больше всего настоящего, натурального кофе». «Ой, не говори глупости, на девочке и так лица нет. А еще у меня нет одежды. Мне ходить в халате или без него?» Марат Каримович чуть не подавился, но на лице Игната не дрогнула ни одна мышца. Непробиваемый, железный. Нет, бесчувственный. Чурбан, а еще хам. Скорее всего, я иду на поправку, если начинаю дерзить.